Глава 3. Чудо на холмах Ямару. Часть 1. Тысяча благодарностей. Сделайте одолжение, Рейден-сан. Подождите немного. Второе лекарство сейчас будет готово. Вы очень любезны, конечно, я подожду. Аптеку насквозь пропитали запахи. Сушеные травы, благовония, камфора, корица. Я еле сдерживался, чтобы не чихнуть. Вдоль стен шли ряды полок с ларчиками, ящичками, коробочками, баночками и флаконами. Каждый сосуд украшал аккуратный ярлык. Склянки с сушеными змеями, ящерицами и диковинными рыбами. Три стойки с бронзовыми весами, от больших до крохотных, с чашкой меньше ладони младенца. В углу на оленьих рогах висели резные амулеты от болезней и злых духов. Один такой отец подвесил над маминой постелью. Гнать духов тревоги, беспокойства и помрачения рассудка. Амулет, судя по всему, справлялся неплохо. Еще лучше помогало успокоительное снадобье, треть которого составляла настойка женьшеня для укрепления сил телесных и духовных. «Как ваша уважаемая матушка? Надеюсь, ей уже лучше?» «Благодарю, Судзуму-сан. Ей гораздо лучше. Ваши лекарства и мертвого поднимут». Я вспомнил дознавателя, свидетелей, допрос и прикусил язык. Отец все время проводит с ней. Молчать было бы невежливо. Я сменил тему. Сказал, не отойду от постели, пока ты не поправишься. И не отходит, держит слово. Я гордился отцом. Другой бы разозлился на жену за обвинение. Видеть бы ее не захотел. Побил бы, наверное. Я бы точно побил, не выдержал. А то и развелся. Отослал бы к родственникам. Много ли труда? Написал разводную записку. Да и вручил жене или мужчине из ее семьи. Кыш отсюда. Другую найду, смирную. Отец же само благородство. И мама оттаивать начала. Пришла в себя, не шарахается от мужа, не кричит. Плакать перестала. Ну, почти. Я же вижу, иногда украдкой косится на отца, как на прирученного волка. Опасается. Вроде свой, а вдруг цапнет. Зверь все-таки. Мало ли, что ему в голову взбредет. Ничего, пройдет. 2-3 дня, и все наладится. Ваш отец, Рейден-сан, пример для подражания. Боги подарили вашей драгоценной матушке редкую удачу. Любая женщина была бы счастлива иметь такого мужа. Говорите, все время проводит с женой? А как же служба? Господин Хосимото дал отцу отпуск. О, какое счастье! 5 дней, чтобы уладить семейные дела. Сам господин Хосимото. Вижу, вашего отца ценят на службе. Как хорошо, что он может посвятить себя больной жене. Раньше-то он всего себя отдавал больной матушке. Уладить дела? Теперь, кроме лечения досточтимой Хитоми-сан, улаживать ему больше и нечего. Живи да радуйся. Я правильно понимаю? Так и есть. А Хитоми-сан идет на поправку. И дело закрыто. Закрыто, согласился я. Личность моего отца подтверждена. Обвинение в сокрытии убийства отклонено. Дознаватель Секки составил оправдательную грамоту. Чудо. Просто чудо. Аптекарь Судзуму сплеснул рукавами синего лекарского кимоно. Его круглое, блестящее от пота лицо лучилось улыбкой. Я сразу подумал, это недоразумение, досадное недоразумение. Рад, что все разрешилось благополучно. Надеюсь, Хитоми-сан скоро поправится, и на этом беды вашей семьи закончатся. Он обернулся к задней двери, завешенной циновкой. «Тиру-катян, ты что, заснула? Отвар готов?» «Уже отцедила», — прозвенел за циновкой девичий голос. «Несу». Мигом позже в проеме возникла Тирука, дочь лекаря. В руке ее исходила паром большая склянка. На год младше меня, порывистая и быстрая, словно весенний ветер, Тирука-тян была чудо как хороша. Даже простое хлопковое кимоно с узором в виде речных ив смотрелось на ней лучше шелкового. Тирука-тян была главной причиной того, что меня не приходилось дважды просить сбегать в аптеку. Я вызывался сам. Вручив склянку отцу, Тирука поклонилась мне. Стрельнула глазами по-особенному, как умеют только девушки. Неужели я ей тоже нравлюсь? 100 раз говорил тебе, закрывай отвар крышкой, выдохнется. Аптекарь плотно закрыл склянку, поглядел варево на просвет и кивнул с удовлетворением. На дочь он ворчал больше для порядка. Снадобье для вашей матушки. Вот, часы приема, порции. Он вручил мне листок шершавой рисовой бумаги, исписанный столбиками иероглифов. Прочесть их всякий раз было настоящим подвигом. Каллиграф и Судзуму был еще тот. Ничего, я наловчился. Отец говорил, это у всех лекарей так. Покорнейше благодарю, Судзуму-сан. Благодарил я аптекаря, но поклонился обоим, и ему, и дочери. Тирука зарделась, а у меня сердце полыхнуло жарким костром. У нас дома есть ваши ценные указания, мы в точности им следуем. Ничего, лишняя копия не помешает, вдруг одна затеряется. Еще раз спасибо за заботу, мне право неловко. Отчаянно стыдясь, я достал деньги, жалкие медики. Все ушло на лечение бабушки, а потом на похороны. Жалование у стражи, как верно заметил, честное дерево, еще когда будет. Скорее бы уже меня на службу взяли. Боюсь, тут недостаточно. Как только отец-аптекарь замахал на меня руками. «Не извольте беспокоиться, Рейден-сан. Ваша семья – мои постоянные клиенты. И потом, вы столько всего пережили в последние дни. Боги проклянут меня, если я не сделаю вам скидку. Вы мне ничего не должны, забудьте». Медики, звякнув, исчезли в ящичке под прилавком. «1000 благодарностей, Судзуму-сан. Всегда рад помочь. И не забывайте о моих рекомендациях. Лекарства давайте в точности так, как я написал». «Да, да, конечно». Прежде чем уйти, я успел перекинуться взглядом с Тирука. «Вы не поверите, но она мне подмигнула. Слово чести. Подмигнула. Присутствие отца, да. Вот я и думаю, это хорошо или нескромно? Наверное, для меня хорошо, а для девушки ее лет нескромно. Какой все-таки добрый человек аптекарь Судзуму. Добрый и отзывчивый. Жаль, бабушку вылечить не удалось. Но бабушка уже была совсем старенькая. Зато мама идет на поправку. А какая у аптекаря Судзуму чудесная дочь!»